Глава 34. Студентка. Последующие 3 недели в Грин Гейблс прошли в приятных хлопотах, ибо Энни уезжала в Королевскую академию. Столько всего нужно было сшить, упаковать и обо всем переговорить. Чемодан Энни был вместительный и элегантный. Его углядел в магазине Мэтью, а Марила зареклась отговаривать брата от каких бы то ни было покупок. Более того, однажды вечером Марила явилась в восточную комнатку, осторожно неся чудесный светло-зеленый материал. «Энни, вот этот отрез вам на платье», — сказала она. «Я-то сомневаюсь, что вы в нем уж особо нуждаетесь, у вас полно хороших вещей. Но мне в голову пришла мысль, что вам может понадобиться вечерний туалет на выход. Скажем, если в городе вас пригласят на вечеринку или еще куда-нибудь. Слышала, что у Джейн и Руби уже есть вечерние платья, как они их называют. Не дело вам от них отставать. Я намекнула миссис Аллен, чтобы она подобрала соответствующую ткань в городе на прошлой неделе, что она и сделала. Мы попросили Эмили Джиллис сшить для вас из нее платье. У Эмили отменный вкус, да и руки золотые». «О, Марила, у меня нет слов!» — воскликнула Энни. «Огромное вам спасибо! Вы не должны быть со мной такой доброй, ведь мне с каждым днем все труднее и труднее думать об отъезде». Оборочек и складочек на зеленом платье было ровно столько, сколько позволил утонченный вкус Эмили. В один из последних вечеров своего пребывания в Грин Гейблс Энни надела его для Мэтью с Марилой и прочла им на кухне клятву девушки. Марила смотрела на просветленное лицо Энни, ее полные достоинства жесты, и вспоминала, как когда-то перед ней предстал весь в слезах странный, испуганный ребенок в нелепо желто-коричневом платьице. И сейчас Марила сама плакала, вспоминая достопамятное прибытие Энни Ширли в Грин Гейблс. «Ну вот, мне и вас, Марила, удалось растрогать своим чтением», — удовлетворенно сказала Энни, приближаясь к ее креслу и целуя пожилую женщину в щеку. «Вот это и есть успех!» «Я плакала вовсе не над этой вещицей», — сказала Марила, которая не допустила бы подобной слабости. «Разрыдаться над литературным произведением и еще чего». И она пояснила, какова причина ее слез. «Я все думаю о той маленькой Энни, которая впервые переступила порог Грин Гейблс. Мне так хотелось, чтобы вы ею и оставались как можно дольше, несмотря на все ваши детские причуды. Но вот вы стали взрослы и покидаете наше гнездо. Вы такая высокая и модная и совсем не похожа на того ребенка. Кажется, что вы вовсе и не провели в Эванли все эти годы. У меня сегодня своего рода ностальгия по былому». «Марилла», — начала Энни заговорщицки, усаживаясь к Мариле на колени и осторожно гладя ладонями морщинистые щеки. Серьезно посмотрев ей в глаза, девушка продолжала: «Честно говоря, я ни на йоту не изменилась. Ну, разве только самую малость. Просто стала проще, да вытянулась, как жердь. Но я все та же в глубине души. Внешность меняется, но суть нет. Куда бы я ни поехала, куда бы я ни пошла, сердце мое все то же сердце маленькой Энни, любящей вас с Мэтью и Грин Гейблс. С каждым днем я все больше и больше люблю вас и буду любить всю оставшуюся жизнь». С этими словами Энни прижалась своей щечкой к морщинистой щеке Мариллы и протянула руку, чтобы дотронуться до плеча Мэтью. Марилла много бы отдала за то, чтобы научиться так же облекать мысли в слова, как это делала Энни. Но натура и многолетняя привычка сдерживаться взяли свое, и она просто нежно прижала свою Энни к груди, как бы намереваясь удержать ее подле себя. Мэтью, почувствовав, как увлажняются его глаза, встал и вышел из кухни. Под звездным небом ясной летней ночи он решительно зашагал к воротам через двор мимо тополей. «Ну, полагаю, этот ребенок совсем не испорченный», — пробурчал он себе под нос. «Я, конечно, лез не в свое дело, но, кажется, это даже пошло на пользу. Она стала такой хорошенькой, элегантной и любящей, что самое главное. Она дар небес, и та случайная ошибка миссис Спенсер принесла нам счастье. Все это не случайно, это не иначе, как само провидение. Всемогущий видел, как я полагаю, что мы в ней нуждались». И вот пришел день расставания с Эванли. Энни с Мэтью уехали на станцию одним погожим сентябрьским утром после бурного прощания с Даяной, которая залилась слезами, и сдержанного, по крайней мере, со стороны Мариллы с Мариллой. Но когда коляска с Энни скрылась за поворотом, Даяна осушила слезы и отправилась в Уайтсенс со своими кузинами из Кармоди, где она намеревалась отвести душу во время пикника на берегу. Марилла же ушла с головой в домашние дела, которые, между прочим, не требовали уж такого напряжения сил, и постаралась заглушить сердечную тоску, которую не излить слезами и которая подтачивает человека изнутри. В тот вечер, когда Марилла легла в постель, она, наконец, дала волю рыданиям. Подушка ее не просыхала от слез. Она осознала, что комнатка в восточном крыле вновь становится необитаемой, лишаясь своей хозяйки. Марилла обычно частенько подходила к двери, прислушиваясь к размеренному дыханию спящей девочки. Когда Марилла немного успокоилась, ей стало стыдно за столь бурное проявление чувств, которые она питала к простой смертной Энни Ширли. Между тем, Энни и остальные выпускники школы Эванли благополучно прибыли в город. Первый день в академии был посвящен в основном организационным делам. Студенты знакомились друг с другом, им представили преподавателей. Потом их распределили по группам. Мисс Стесси рекомендовала Энни сразу на второй курс, так же, как и Гильберта Блифа. Это означало, что если бы у них все пошло успешно, диплом учителя был бы им гарантирован уже по окончании первого года их обучения в академии. Но это также означало, что предстоит большая и напряженная работа. Джейн, Руби, Джоси, Чарли и Муди Спургион не задавались амбициозной целью форсировать обучение в академии и готовились к двухгодичной программе. Энни боролась с приступами одиночества, сидя в аудитории среди 50 незнакомых студентов. Впрочем, она знала одного – высокого, с каштановыми волосами, сидевшего в противоположном конце аудитории. Нельзя сказать, чтобы это знакомство внушало ей особый оптимизм. Но в то же время она безотчетно радовалась тому, что они попали в одну группу. Можно было возобновить старое соперничество, без которого учеба показалась бы Энни довольно пресной. «Мне вечно будет чего-то недоставать», — подумала она. «А Гил, между прочим, смотрится вполне на уровне. Небось, хочет окончить с медалью. А как красиво у него очерчен подбородок! Раньше я как-то не замечала. Жаль, что Джейн с Руби не попали в нашу продвинутую группу. Ну, полагаю, я больше не буду чувствовать себя как кошка на раскаленной крыше после того, как немного здесь освоюсь. Интересно, с кем из девочек мы сможем стать друзьями? Над этим стоит поразмыслить». «Конечно, я пообещала Даяне, что ни одна из моих потенциальных подружек в академии не займет ее место в моем сердце. Но ведь не возбраняется иметь хоть миллион привязанностей на втором плане. Мне нравится лицо той девушки с карими глазами. Ей идет платье малинового цвета, и вообще у нее цветущий вид, свежа как роза. А вон та красавица с бледным лицом смотрит себе в окно. Волосы у нее просто роскошные. Наверное, тоже любит помечтать. Пожалуй, мне хотелось бы с ними подружиться, узнать их как можно лучше, ходить вместе, обнявшись за талии, и называть друг друга просто по имени. Но пока я не знаю их, а они понятия не имеют, кто такая Энни Ширли. А вдруг им до меня и дела нет?» Ох уж это одиночество! Еще более одиноко ей стало вечером, в сумерках, когда она отправилась в свою новую комнату, чтобы готовиться ко сну. Энни не могла жить вместе с другими девушками из Эванли, так как у всех у них в городе были родственники, у которых им и предложено было остановиться. Мисс Жозефина Берри с удовольствием предоставила бы Энни комнату в своем особняке, но Бичвуд располагался слишком далеко от академии, так что этот вариант отпадал. Тогда мисс Берри отыскала комнату, которая сдавалась в наем, заверив Мэтью с Мариллой, что лучшего места для проживания Энни и не найдешь. «Сдает эту комнату одна пожилая леди», — пояснила мисс Берри. «Муж ее был английским офицером. Кстати, она весьма щепетильна в выборе жильцов. А это значит, что никаких сомнительных личностей наша Энни там не встретит. Дом этот в тихом районе, рядом с академией. Кормят там весьма неплохо». Все оказалось именно так, как говорила мисс Берри. Однако не было учтено одно обстоятельство. С первых дней Энни начала сильно тосковать по дому. Она с тоской оглядывала неуютную комнату, оклеенную скучными обоями. На стенах не висело ни одной картинки. В углу стояла железная кровать. Кроме пустого книжного шкафа, в этой комнатушке ничего больше не было. Комок подступил к ей горлу, когда она подумала о своей белой комнате в Грин Гейблс. Там она знала, что где-то рядом, в саду, под окном, пробивается свежая травка, закручивает свои усы горошек и землю заливает мягкий лунный свет. А еще у подножия холма бежит веселый ручеек, а за ним ветер качает старые ели. Звезды мерцают над Грин Гейблс, и в просвете между деревьев ярко светится окошко комнаты, в которой живет Даяна. Здесь же ничего этого не было. Энни знала, что за окном ее комнатушки прямая улица с сетью телефонных проводов, загораживающих небо. По мостовой топают ноги чужих людей, и тысячи огней бьют прямо в лицо прохожим. Она едва сдерживала себя, чтобы не расплакаться. «Я не должна плакать! Это же глупо проявлять такую слабость! Ведь уже третья слезинка скатилась к носу! Ну вот, еще и еще! Надо подумать о чем-нибудь приятном, чтобы перестать слезы лить!» Но все приятное у меня ассоциируется с Эванли. И слезы все капают и капают. 4, 5. Собираюсь домой в следующую пятницу. Но до этого, кажется, пройдет еще 100 лет. Мэтью уже, наверное, возвращается с поля, а Марила вышла встречать его у ворот. 6, 7, 8. Бессмысленно считать их. Все не сосчитаешь. Вот уже бегут 3 ручья. Не хочу, чтобы они останавливались. Лучше предаться своему горю. Потоки слез так бы и продолжали изливаться из глаз Энни, не появись на пороге Джоси Пай. От радости, что видит перед собой знакомое лицо, Энни даже забыла, что между ней и Джоси особой любви никогда не было. Она страшно обрадовалась, так как последняя принесла вместе с собой воспоминания об Эванли. «Я так рада, что вы пришли!» — искренне воскликнула Энни. «Вы плакали!» — заметила Джоси с несколько преувеличенным сочувствием. «Полагаю, это от тоски по дому. Да, некоторым людям сложно контролировать себя в этом отношении. А мне хоть бы что! Скажу я вам, чего зря расстраиваться! Город полон всего интересного! Куда до него нашему захолустному, убогому Эванли? Подумать только, мы провели в нем столько лет. Не плачьте, Энни. Вот и нос ваш, и глаза скоро станут красными, и вам все будет казаться в мрачном свете. А я просто потрясно провела время сегодня в академии. У нас такой классный преподаватель французского, одни усищи чего стоят. «Кстати, Энни, у вас найдется что-нибудь съестное? Умираю от голода! Уж, думаю, Марила нагрузила вас всякими пирогами. Собственно, за этим я и заскочила к вам. Иначе я бы побежала в парк послушать, как играет оркестр Фрэнка Стокли. Он живет в том же доме, что и я. Славный малый, скажу я вам. Сегодня он увидел вас в аудитории и спросил меня, кто та рыжеволосая девушка. Ну, я ему и рассказала, что вы сиротка, которую приютили Катберты. А чем вы до этого занимались, никто не знает. Энни уже подумала было, что слезы и одиночество, пожалуй, не хуже, чем общество Джоси Пай. Но тут перед ней предстали Джейн с Руби. У каждой из них к пальто аккуратно был приколот дюймовый кусочек с двухцветной фиолетовой и пурпурной ленточкой. Это были цвета Королевской академии. И так как Джоси не разговаривала с Джейн, первая должна была удалиться в тень, прикусив язычок. «Ну, — сказала Джейн, вздыхая, — мне кажется, я прожила здесь не один день, а уже несколько месяцев. Для разминки этот ужасный старикашка-профессор, который ведет у нас, велел нашей группе выучить по 20 строчек из Вергилия к завтрашнему утру. Но сегодня просто не могу заставить себя сосредоточиться на занятиях. Послушайте, Энни, кажется, я вижу следы слез на ваших щечках. Признавайтесь. Из-за чего вы плакали? Может, тогда нам удастся восстановить равновесие? До прихода Руби я и сама заливалась горючими слезами. Значит, я не белая ворона, если все вокруг альбиносы. Ага, пирог. Дайте мне крошечный кусочек, ладно? Спасибо. У него настоящий эванлийский вкус. Руби, рассматривавшая сводку новостей Королевской академии, лежавшую на столе, поинтересовалась, не пожелает ли Энни учиться на золотую медаль. Та густо покраснела и призналась, что уже думала об этом. «Да, вы мне напомнили», — снова вступила в разговор Джоси. «На академию выделили стипендию из фонда Эйвери». Свежая новость, кстати. Фрэнк Стокли сообщил об этом сегодня. Он-то знает, так как дядя его в совете директоров, насколько вам известно. Завтра в академии будет объявлено об этом официально. Стипендия Эйвери! У Энни сильно забилось сердце, и воображение ее, словно по мановению волшебной палочки, открыло перед ней новые горизонты и перспективы. До потрясающей новости, которую Джоси принесла на хвосте как сорока, пределом ее мечтаний были диплом учителя по окончании учебного года и, возможно, медаль. Еще не замерли в воздухе слова Джоси, а Энни уже представила, как ей вручают стипендию Эйвери. Она сразу поступает в Редмондский колледж на отделение изящных искусств и оканчивает его с блеском. Она представила себя, облаченную в мантию и головной убор с квадратным верхом. Стипендию Эйвери выдавали за особые успехи в английском. Ну, здесь Энни чувствовала себя, как рыба в воде. Мистер Эйвери некогда проживал в Нью-Брансвике. Этот богатый фабрикант завещал часть своего состояния стипендиальному фонду для распределения по различным учебным заведениям Маритаймской области, включая академии и колледжи, в зависимости от их статуса. Было не вполне ясно, выделят ли стипендию Эйвери на Королевскую академию, но вот сомнения и разрешились. В конце года тот выпускник, который продемонстрирует наиболее выдающиеся знания по английскому языку и литературе, получит эту стипендию, а именно $1000 на 4-летнее обучение в колледже Редмонда. Неудивительно, что Энни отправилась в постель в тот вечер с горящими глазами. «Если упорный труд чего-нибудь стоит, я добьюсь этой стипендии», — твердо сказала она себе. «Как будет мною гордиться Мэтью, если я стану бакалавром? Хорошо, когда у человека есть цели. У меня-то их хоть отбавляй. И самое ценное то, что все время появляются новые. Стоит добиться одной, глядишь, а планка-то поднимается еще выше. Поэтому-то жизнь так интересна».